Менафт поднялся и беспомощно посмотрел на небо. Сейтахт высказал сейчас то, о чем и сам он давно размышлял, стоя перед старыми храмами и изучая формы статуй. Глубокое почтение питал он к искусству людей, которые создали подобные скульптуры. Когда жрецы храма Амона готовились к жертвоприношениям и молитвам, когда они в торжественной процессии, обволакиваемые фимиамом, под глухо звучащие песнопения исчезли в святилищах, тогда казалось ему, что он ощущает непосредственную близость божества. «Идем со мной», — потребовал Сейтахт. «Ночь коротка. Нам предстоит много работы. Осирис Тутанхамон хочет освободиться от золота, которым набит до отказа его погребальный покой. В загробном мире ему не понадобится столько золота. Груз слишком тяжел для него», — произнес кто-то гортанным хриплым голосом позади Сейтахта. Это был гребец Хенум, неслышно подкравшийся к собеседникам. Черное лицо нубийца выделялось с темным пятном на фоне звездного неба. Его мощные плечи тряслись от сдавленного смеха. «Я видел его частенько, вашего маленького царя, когда он охотился за утками, плывя по реке на камышовой лодке. Он был красив, этот прелестный мальчик. Как-то раз он проплыл совсем рядом со мной, строго и гордо глядя в пространство. Я быстро бросился на землю, склонив перед ним голову. Он и правда выглядел, словно юный бог. Но сегодня я возьму все его сокровища». Клокочущий смех сопровождал речь нубийца, которая звучала так глухо, словно рождалась у него где-то в желудке. «Ты ничего не заберешь», — прошипел Сейтахт. «Тебе позволено будет унести только то, что я нагружу на твои плечи. И это мое дело. А если ты посмеешь вынести хоть бы самую малость без моего разрешения, я убью тебя». Хенум склонил голову и пробормотал: «Пуа, мой господин, велел мне взять столько, сколько я смогу унести. Я должен быть внимателен, чтобы не оставить ничего ценного. Это тоже приказал мне господин». «Иди прочь, проклятый раб!» — выругался Сейтахт, ударив нубийца кулаком по плечу. «Иди, или я расскажу твоему господину, какой ты болтун. Если бы он знал, что ты назвал его имя, он приказал бы вырезать тебе язык». Рабу был нанесен еще один удар, чтобы тот шел вперед. Затем Сейтахт потащил с собой камнереза. «Этот черный не умеет держать язык с зубами», — бормотал он про себя. Потом он заговорил стремительно и горячо: «Ты не должен был знать имени нашего заказчика. Я сам узнал его лишь случайно и остерегался рассказывать об этом кому бы то ни было. Мне достаточно того, что стражи здесь в долине подкуплены и сегодняшней ночью будут спать. Или ты мог серьезно подумать, что я проник бы в царскую гробницу, если бы не был уверен в нашей безопасности?» Менафту нечего было возразить. Его смутило то, что сказал болтливый Хенум. Он понял, наконец, что Пуа, писец при дворе нового фараона Хорем-Хеба, и есть тот самый высокопоставленный человек, который хотел обменять все награбленные сокровища на масло, вино, зерно, скот. Страх быстро пропал. Пуа покровительствовал сам всемогущий Майя, тот, кто уже при жизни так рано умершего Тутанхамона носил титулы управителя строительными работами в обители вечности, хранителя сокровищницы, главного царского писца. Майя был также любимцем фараона Эйе, который после смерти Тутанхамона царствовал над Верхним и Нижним Египтом. А теперь Майя служил новому царю Херемхебу, получив звание носителя Апахала справа от фараона и главы празднества Амона в Карнаке. Неужели этот крупнейший вельможа в государстве соблазнился драгоценностями из погребальных покоев? Он был богаче многих правителей. Тысячи рабов трудились в его имениях. Менафт схватил столяра за руку. «Скажи мне, знает ли великий господин Майя, что мы...» Камнерез не договорил до конца, о чем думал. Его подозрение показалось ему самому чудовищным. Сейтахт сразу не понял его. Потом тихо рассмеялся и сказал, словно про себя: «Пуа, великий господин, а Майя еще выше». Но чем выше положение человека, тем сильнее жадность. «Итак, ты не знаешь?» Столяр отрицательно покачал головой. «Я уже сказал тебе, что Пуа не разговаривал со мной сам. Его посредник пришел ко мне и очень осторожно повел речь об одном важном господине, который знает меня как прилежного мастера, изготовляющего отличные лари и барельефы, и доброго резчика и иероглифов по дереву. Затем он заговорил о том, что, насколько помнит высокий господин, я помогал изготовлять 4 покрытых золотом погребальных ковчега в гробнице Тутанхамона». Сейтахт замолчал на некоторое время, потом усмехнулся. «Этот высокий господин велел мне сказать, будто он знает также, что я один из тех рабочих, которые собирали эти 4 позолоченных ковчега в погребальном покое царя». Сейтахт опять замолчал, словно размышляя о чем-то, а потом неожиданно громким голосом выкрикнул: «Трудно даже представить себе, какой хорошей памятью обладал тот писец. Ведь со времени смерти юного царя прошло уже 11 лет. Ты думаешь, господин помнил о том, что и я работал тогда над саркофагом царя?» Столяр засмеялся и положил руку на плечо Менафта. «В своем деле ты мастер, но размышляешь, словно нильский бегемот. Действительно, Пуа сразу сообразил, кто лучше всего сумеет украсть для него золото. Всему есть свои причины. И нам дали в помощники Эменефа, горшочника, не случайно. Позже он сделает для найденного золота красивые выпуклые кувшины с узкими горлышками. Никто не заподозрит, что в таких кувшинах хранится золото из царских погребений. Если даже они будут когда-либо стоять среди сотен им подобных в подвале дома Пуа, разве Эменефу придется изготовлять эти кувшины в своей мастерской?» «Ты задаешь глупые вопросы, Менафт. Мастерская будет совсем в другом месте. Я думаю, в одном из глиняных карьеров у Нила, владельцем которого является Пуа. Можешь мне поверить. Во время работы у Эменефа не будет свидетелей». Ну, а если Эминеф сам проболтается? Тогда он быстро отправится в загробный мир. Спроси водоноса Мунхераба, и он скажет тебе, где ждут нильские крокодилы тех, чей болтливый язык может показаться опасным важному чиновнику. И все же у Менафта было еще одно последнее сомнение. Дозорный города мертвых все равно сообщит, что одна из гробниц вновь ограблена. Сейтахт застонал от нетерпения. «Сколько я должен повторять, что Ях, бог луны, нем и слеп, и царской дозорной вместе со всеми стражами тоже?» Камнерез ломал в отчаянии руки. «О, всемогущий Птах! Я думал, что я один был тем низким человеком, на которого Осирис натравит Анубиса. Но чиновники из города мертвых еще хуже меня. Они такие уже 1000 лет», — возразил столяр равнодушно. «Вспомни-ка гробницы из некрополя на западном берегу. Знаешь ли ты хоть одну, которая не была ограблена? И разве тебе не известно, что воры проникли даже в могучие пирамиды Мемфиса? Как могли они разыскать тайные ходы, преодолеть лабиринты, двери-заслоны и другие препятствия? Уж, конечно, не без помощи посвященных. Погребальные покои в пирамидах первых великих царей уже более 1000 лет пусты. Послушай меня. Будь я царь, я приказал бы после своей смерти мой труп только набальзамировать и поместить в каменный саркофаг без какой-либо погребальной утвари из золота. И это я довел бы до сведения каждого. Только тогда я мог бы спокойно почить в веках. Но как бы Осирис узнал тогда в загробном мире, что ты царь? Он спутал бы тебя с безымянными покойниками, и ты потерял бы все свои преимущества. Тебе пришлось бы заниматься тяжелой работой, как простолюдину. Безбожник столяр бросил насмешливый взгляд на небо. О, Менафт, как ты глуп! Если существует бог загробного мира Осирис, то должен же он знать, царь перед ним стоит или такой же человек, как ты и я. А если он к тому же еще и справедлив, то должен судить плохого царя так же, как и плохого столяра. Значит, ты признаешь, что боишься наказания на том свете? Сейтахт повернул руки ладонями вверх. «Наказание? За что? Я беру золото, от которого никому нет пользы. Оно лежит глубоко под землей в гробницах. Если хочет иметь Поа, писец, за золото он отдаст нам масло, вино и другие хорошие вещи. Я не могу пользоваться золотом, так же, как ты и другие». «Это правда», — согласился робко Менафт. «Золотом владеют лишь знатные вельможи, но никогда ремесленники или крестьяне». «Ну а раз так, тогда почему ты боишься наказания богов? Бери пример с Мунхераба, Хинума или Эменефа. Их привлекает не золото, а то, что дадут за него. Мы не грабители могил, а наши заказчики. Это их должен бы наказать Осирис, а не нас».